Глава 15. «Я истинная виноградная лоза, а мой отец — виноградарь. Всякую ветвь на мне, что не приносит плодов, он обрезает, а плодоносную ветвь очищает, чтобы большим был урожай. Вы же уже чисты через слово, что вам возвестил я. Будьте во мне, как я в вас». Как ветвь сама по себе плодоносить не может, если не будет частью лозы, так и вы тоже не сможете, если во мне не останетесь. Я лоза, а вы ветви. Только тот, кто во мне, как и я в нем, плодоносит обильно, потому что вам без меня ничего не сделать. А кто не во мне, тот словно ветвь, что выброшена из виноградника и засыхает, их соберут, бросят в огонь и сожгут. Но если во мне вы останетесь, и слова мои в вас останутся, просите, о чем хотите, и вам будет дано. Слава Отца моего проявится в том, что вы урожай принесете обильный и станете учениками моими. И как меня полюбил Отец, так и я полюбил вас. Живите в моей любви. Если исполните то, что я вам заповедал, будете жить в моей любви, так же, как я исполнил то, что мне заповедал Отец, и живу в любви Отца. Я сказал это вам, чтобы радость моя стала вашей, чтобы наполнила вас до краев. Вот моя заповедь вам. Любите друг друга так, как я вас полюбил. Нет любви выше той, когда жизнь отдают за друзей. Если исполните то, что я вам заповедал, вы мне друзья. Слугами больше я вас не зову, слуга ведь не знает, чем занят его господин. Вас же назвал я друзьями, потому что поведал вам все, что узнал от отца. Это не вы избрали меня, это я вас избрал. Я предназначил вам в мир идти и плод приносить, неприходящий плод, чтобы все, о чем вы отца не попросите, призвав мое имя, он дал вам. Вот что я вам заповедую. Любите друг друга. Если мир ненавидит вас, помните, что сначала меня он возненавидел. Будь вы из этого мира, он бы вас полюбил как своих. Но так как вы не из мира, я, избрав, отделил вас от мира. За это вас мир ненавидит. Помните, я вам сказал, слуга не больше своего господина. Если гнали меня, и вас будут гнать. Если мои слова исполняли, исполнят и ваши. Но они все это вам сделают из-за меня, потому что не знают того, кто послал меня. Если бы в мир не пришел я и с ними не говорил, они были бы тогда невиновны, а теперь их греху нет оправдания. Тот, кто меня ненавидит, и отца моего ненавидит. Если бы не сделал я среди них дел, которых никто другой сделать не может, они были бы тогда невиновны. Но теперь они видели их, и все равно ненавидят и меня, и отца моего. Но так и должно было быть, чтобы исполнилось то, что в законе у них написано. «Ненавидят меня без вины». Но когда к вам придет заступник, от Отца исходящий дух истины, которого я вам пошлю от Отца, он и будет моим свидетелем. И вы тоже мои свидетели, потому что вы с первых же дней были со мною.